11. Светало. Костер почти догорел, шут отправился за хворостом. — И что же, все заснули? — я крикнула шуту, бродившему неподалеку. — Все! — Карло появился за деревьев с охапкой сухих веток. — Кто в первую ночь, кто потом? А еще он любил ездить верхом по дорогам своего королевства и разговаривать с его жителями, с народом. Результат ты знаешь. Но ты мог бы что-то сделать. Тебя-то он не усыпил. Я его люблю как сына. Мне показалось, что я ослышалась. Он же колдун. Он несчастный ребенок. Хороший ребенок, два королевства усыпил. Карло тихонько рассмеялся. — А тебе его не жалко, Валентина? — Тебе, я вижу, очень хочется, чтобы я пожалела его. Пожалела и уснула. Для чего ты все это рассказывал? — Не забыла о предсказании. — Ты должна спасти королевство. — Да, я слышала. Я-то уж сотню раз слышала. Должно. Как интересно я его спасу. «Подумай. Я тебе все рассказал?» Я посмотрела на Карла. «Не может быть! Неужели? Почему ж ты не сделал этого сам? Не узнал его имя?» Карло молчал. «Ах, да, ты же любишь его!» «Ты умница, Валентина!» Я еще раз отпила из фляжки. И уже напоследок спросила. «А король пробовал будить тех, кого усыпил?» Да, но в их глазах не было любви, им пришлось уснуть снова. Все понятно. Ну, показывай дорогу. Я села на лошадь шута, он велел спешить, король мог опередить меня.